Глава 41. Все это произошло на глазах у Ричера. Он находился в 150 ярдах, укрытый за деревьями, к северо-западу от того места, где была устроена засада, выше по склону, на противоположной стороне от дороги. У его ног валялся мертвый часовой. Он лежал на земле с головой, вывернутой под прямым углом к шее. Ричард поднес к глазам бинокль, отобранный у часового, наблюдая, зачем именно, он и сам не мог бы сказать. Прячась в зарослях неподалеку от бастиона, Ричард уловил обрывки разговора по радио. Он слышал голос Боркина и догадывался о том, какие были ответы. Ричард слышал доклад часовых, выставленных вдоль южного рубежа. Он узнал про морских пехотинцев на мосту, узнал про Уэбстера и Джонсона, подсевшим к ним. Ему захотелось узнать, кто еще находился там. Быть может, военные, быть может, ФБР. Военные сюда не придут. Джонсон наверняка приказал им сидеть смирно. Если кто-то и появится, это будут люди бюро. Ричард предположил, в боевой готовности их здесь находится значительное количество. Рассудил, что рано или поздно они придут сюда. Ему нужно было воспользоваться этим. Использовать их в качестве отвлекающего маневра, а самому тем временем освободить Холли. Поэтому Ричард выдвинулся на юго-восток и стал ждать подхода людей ФБР. И вот сейчас, час спустя, он изумленно смотрел на то, как невысокого, коренастого мужчину усаживают в джип. Темный костюм, белая рубашка, полуботинки. Определенно ФБР. Но не из-за дела по освобождению заложников. У этого человека не было необходимого снаряжения. Ребята из ООС прибывают на место, увешанные специальным снаряжением. Ричард был знаком с их методами. Читал их наставления. Слышал о том, какую подготовку они проходят. У него были знакомые, учившиеся в Квантико. Он знал, как работает ООС. Эти ребята используют самое современное оборудование. Они внешне похожи на бойцов воинского подразделения. У них есть специальные машины. А этот мужчина, которого сейчас видел перед собой Ричард, пришел в лес пешком, одетый так, словно только что вышел с заседания. Это была необъяснимая загадка. 8 морских пехотинцев, непонятное отсутствие отдела по освобождению заложников, невооруженный поисково-спасательный чинук. И вдруг Ричеру показалось, что он все понял. Возможно, эта операция проводится в строжайшей тайне, без привлечения сил и средств. Бюро проследило путь Холли от самого Чикаго на запад, однако по какой-то причине большие силы собирать не стали. ФБР решила разобраться с проблемой самостоятельно, по какой-то тактической причине, а может быть политической. Возможно, это имеет какое-то отношение к связи Холли с Белым домом. Быть может, соображения политики диктуют разбираться с проблемой тихо, тайком, с соблюдением всех мыслимых мер секретности. И секретность здесь такова, что правая рука не ведает о том, что делает левая. Отсюда невооруженный поисково-спасательный вертолет. Он прилетел сюда вслепую, не имея понятия о том, что его здесь ждет. И в этом случае человек, попавший сейчас в засаду, прибыл сюда прямиком из Чикаго. Он участник той поисковой операции, которая началась еще в понедельник. Судя по виду, какой-то начальник. Возраст лет под 50. Возможно, это Броган, начальник отдела, в котором работает Холли. А может быть, это даже сам Маггарт, старший агент. В любом случае, получается, что предатель – это Милошевич. Весь вопрос вот в чем. Где он сейчас? Тоже здесь или остался в Чикаго? Джип медленно развернулся. Человек из бюро в темном костюме сидел сзади, зажатый с двух сторон вооруженными бородачами. Нос его был разбит в кровь, а под глазом начинал наливаться синяк. Боркин развернул свою массивную тушу, что-то ему говорил. Остальной отряд, принимавший участие в засаде, построился на дороге. Джип проехал мимо, направляясь в поселок. Промелькнул в 30 ярдах от Ричера, прятавшегося в деревьях. Тот проводил его взглядом. Нагнулся, поднимая винтовку. Пошел через лес, погруженный в размышления. Главная проблема заключалась в том, чтобы правильно расставить приоритеты. У Ричера было правило заниматься текущей задачей до тех пор, пока она не будет решена. В настоящий момент текущая задача заключалась в том, чтобы освободить Холли. И только в этом. Однако этот парень из бюро попал в беду. Ричард вспомнил Джексона, другого сотрудника ФБР, попавшего в руки Боркину. Возможно, как раз сейчас нового пленника везут навстречу такой же судьбе. И в этом случае Ричарду необходимо вмешаться. Кроме того, ему внешне понравился этот агент. Крепкий, невысокий, но сильный. Много внутренней энергии. Ричард подумал, что союзник ему придется как раз кстати. Две головы лучше одной. Две пары рук. Четыре указательных пальца, чтобы нажимать на спусковой крючок. Очень полезно. Однако у него было правило заниматься текущей задачей до тех пор, пока она не будет решена. За долгие годы оно неоднократно его выручало. Следует ли ему сейчас отступить от этого правила или нет? Ричард остановился в густых зарослях, пропуская идущий по дороге отряд, принимавший участие в засаде. Дождался, когда шум шагов затихнет вдали. Постоял, размышляя о человеке из ФБР, попавшем в плен, и, сделав над собой усилие, принял непростое решение. Генерал Гарбер также видел все от начала до конца. Он находился в 150 ярдах к югу от того места, где была устроена засада. К западу от дороги за грудой камней, ровно в 300 ярдах к югу от Ричера. Прождав 3 минуты, он преодолел следом за Магротом овраг. Генерал Гарбер тоже был в относительно неплохой физической форме. Однако он был гораздо старше, и ему приходилось прилагать все силы, чтобы не отставать от Магарта. Дойдя до груды камней, Гарбер обессиленно рухнул на землю, пытаясь отдышаться. По его прикидкам, у него оставалось минут 15-20 до встречи. Он собирался незаметно проследить за 3 агентами ФБР, выясняя, что будет дальше. Ему не хотелось, чтобы Джек Ричер стал жертвой чьих-либо подозрений. Однако встреча так и не состоялась. Наблюдая за тем, как Магрот попал в засаду, Гарбер пришел к выводу, что было совершено множество ошибок и самых разных.